Глава 21. Квартира Крэнстона находилась не так уж и далеко. Однако из-за специфики района мне пришлось проблуждать по закоулкам около часа. Несколько раз вполне пригодные для проезда улицы заканчивались баррикадами из сгоревших машин и мусорных контейнеров. Тогда приходилось долго выбираться задним ходом под изучающими взглядами местных, греющихся у бочек с горящим мусором. Еще пару раз проезд просто оканчивался тупиком, без каких-либо предупреждающих знаков. В общем, планировка улиц здесь не подчинялась никакой логике, и к тому моменту, как мне все же удалось добраться до нужного места, я изрядно напсиховался. Док Крэнстон жил в многоэтажном жилом комплексе, окруженном высоким забором. Свет во дворе не горел, большинство окон также были темными. Калитка в заборе оказалась распахнутой настежь, что меня несколько удивило. По идее, в таком районе все входы на ночь должны быть наглухо замурованными. Присмотревшись, я ухмыльнулся. Замок на калитке был попросту сломан. Но ясно. Держа в руке пистолет, я пересек темный двор и, подойдя к одному из подъездов, посветил фонариком на покрытые сигаретными подпалинами и комочками засохшей жвачки список квартир. Ага, мне сюда. Хорошо. Металлическая дверь, ведущая в подъезд, также оказалась незапертой. С замком дела здесь обстояли так же, как и на входе во двор. Привычная на самом деле картина. Сколько ни меняй замки и шпана, их все равно сломает. Тут исключительно вопрос упорства. Рано или поздно жители просто забивали на замену и фокусировались на защите собственных жилищ, что хорошо видно по массивным металлическим дверям, ведущим в квартиры. Хотя кое-где были установлены обычные деревянные, а в некоторых квартирах двери и вовсе отсутствовали. Проходя мимо одного из таких жилищ, я услышал характерные звуки совокупления. Из-за другой тянуло растворителем и еще какой-то химией, там готовили наркотики. Судя по всему, эти квартиры были давно брошены, и в них нашли приют местные бездомные и шпана. Лифт, конечно же, не работал. Света на лестничной клетке не было, и, поднимаясь на 7-й этаж, где жил Крэнстон, я не переставал удивляться выбору места жительства Дока. Такие комплексы — дешевое социальное жилье, селились в них те, у кого не было денег, чтобы арендовать что-либо приличное. У Крэнстона, как мне кажется, деньги должны водиться, все же микробиолог — совсем не то же самое, что мелкий торговец крэком. Какого черта его сюда занесло вообще? Дверь Крэнстона была солидной. Однако двери и замки — это от честных людей, ну или от неумеющих пользоваться отмычками. Покопаться с замком пришлось, однако спустя 10 минут и одну сигарету он все-таки сдался. Что интересно, за все это время никто так и не выглянул на лестничную клетку, несмотря на мое кряхтение и приглушенную ругань. Кажется, здесь никому нет дела до соседей, каждого волнуют исключительно собственные проблемы. Что ж, логично. Вскрыв дверь, я огляделся, спрятал отмычки в карман и, достав пистолет, шагнул в квартиру. Пусто, тихо. Где-то в ванной капает неисправный кран. Переключив фонарь на красный светофильтр и держа его под ручкой пистолета, я быстро обыскал комнаты. Никого. В принципе, ожидаемо. Вряд ли док вернулся бы на квартиру, зная, что клинику накрыли. Да и визит безопасности не мог остаться незамеченным. Задернув шторы, я нашел выключатель и включил свет. В квартире было чисто и, наверное, можно сказать, что уютно. Аккуратно заправленная кровать, одежда на плечиках лежит поверх, но это скорее последствия обыска безопасников. Ну да, дверцы везде открыты, ящики выдвинуты. Навряд ли я найду здесь что-то незамеченное высшими. Эти ребята свое дело знают. Моя задача скорее составить мнение о Крэнстоне, подметить какие-то детали, которые могут мне рассказать о его характере или привычках. Рядом с кроватью рабочий стол. На нем древний компьютер с жидкокристаллическим монитором. Странно, сейчас такие практически никто не использует. В частности, потому что их невозможно подключить к магосфере. Видимо, доктору магосфера ни к чему, компьютер он использовал для чего-то другого, учитывая его специальность, в общем-то, неудивительно. Компьютер был вскрыт. Боковая крышка валялась на полу, жесткий диск отсутствовал. Ну да, высшие не идиоты. Несмотря на их презрение к земным технологиям, они в них неплохо разбираются. По крайней мере, некоторые, а уж безопасности сам Бог велел иметь спецов, способных обращаться с нашей электроникой. Ладно, пошли дальше. Вообще, квартира была на удивление безликой. Никаких мелочей, способных рассказать больше о владельце, никаких безделушек, сувениров. Складывалось впечатление, что доктор Крэнстон все в жизни сводил к сухой функциональности. Или не все. Нагнувшись, я поднял с пола разбитую фоторамку. Видимо, во время обыска кто-то ее уронил. Перевернув, я посмотрел на фото. С карточки на меня смотрел мрачный Крэнстон. На фото он был младше, чем сейчас. Улыбающаяся женщина и подросток лет 15 на контрасте с угрюмым доком выглядели особенно веселыми. Я достал фотографию из рамки и перевернул ее. Ага, что-то есть. Дата и надпись от руки. Брайну на память о лете в Хьюстоне. Интересно. Я присмотрелся к фото. Кто бы это мог быть? Жена? Подруга? Сестра? Да, определенно. Общие черты очень хорошо прослеживаются. Хоть и говорят, что муж с женой через какое-то время становится похожи, здесь сходство явно родственное. Черт побери, так может, Крэнстона и в городе-то давно нет? Надо узнать у Майтхорна, отрабатывали ли они версию с родственниками, если да, что это дало. Мне самому в Хьюстон ехать не очень хотелось, особенно учитывая, что поездка, скорее всего, выйдет бессмысленной. Я бы на месте дока близких такой опасности не подвергал. Так, стоп, а это что? Дверь в кладовую я едва не пропустил. Настолько она сливалась со стеной. Открыл, встал на пороге. Так-так, кажется, наш доктор брал работу на дом. В кладовой, насколько я понял, ранее располагалась домашняя лаборатория Крэнстона. Причем понял я это исключительно по халату на спинке стула, микроскопу и подставке для пробирок. Ранее здесь явно находилось что-то еще, но сейчас на столе виднелись лишь белые квадраты, следы от стоящего здесь ранее оборудования, выделяющиеся на припавшем пылью столе. Безопасность вынесла все. Ну, неудивительно. Правда, учитывая, что тем не менее решили привлечь меня, толку от этого не было. Печально. Дальнейший обыск не дал ничего. Если что-то в квартире и было, это наверняка утащили высшие. Хотя я не думаю, что они нашли что-то, что могло бы указать на текущее место пребывания Крэнстона. Майтхорн бы мне об этом сообщил. Все же то, что безопасники решили обратиться ко мне, говорит о том, что сами они находятся в тупике. Ладно, больше мне здесь делать нечего. Нужно ехать домой. Все, что мог на сегодня, я сделал. Теперь нужно отдохнуть и ждать результатов. Последний раз, окинув квартиру дока взглядом, я выключил свет и вышел в подъезд. На улице меня ждал сюрприз, и далеко не самый приятный. «Чего ты там возишься? Бей стекло, да и все!» Гнусавый голос принадлежал чернокожему коренастому крепышу, выглядящему так, будто он только что вылез из помойки, хотя, может, и вылез. «С целым стеклом дороже выйдет!» — прошипел его напарник, наоборот, белый, худой и долговязый, ковыряясь в замке арендованного пикапа. «На сколько? На 10 баксов? Да я, ну!» Крепыш оттолкнул долговязого и размахнулся. «Так, кажется, пора вмешаться». «Отошли от машины, придурки!» — скомандовал я, подкрепив свои слова движением револьверного ствола. «Медленно и плавно!» «Повернулись на 180 градусов и свалили, пока я вам лишних дырок не наделал, ну?» «Э, тихо, хоми, тихо! Мы тебя услышали! Только спокойнее!» Крепыш поднял руки и отступил на шаг. «Спокойнее, друг! Без нервов! Мы думали, что это бесхозная тачка! Тут никто так машины не оставляет! Ты не местный, наверное, да?» «Черт, ненавижу трущобы! Я тут всего каких-то пару часов, а меня уже во второй раз нахлобучить пытаются! Чертовы нарки!» «Хотите без нервов? Валите нахрен отсюда!» Проигнорировал я его вопросы. «Иначе я за себя не ручаюсь!» И тут за спиной послышался знакомый и очень характерный звук, заставивший меня похолодеть. Двойной металлический щелчок. Обычно так звучат курки ружья, когда их взводят перед выстрелом. Черт, надо же так опростоволоситься. «У нас тут крутой парень!» Обладатель нового голоса слегка шепелявил. «Опусти свою большую пушку, хомбой! Опусти! Положи на землю и отойди в сторону!» «А если вместо этого я прострелю башку твоему приятелю?» — поинтересовался я. «Тогда я выстрелю дуплетом тебе в спину!» 12-й калибр, хоумбой! Не надо с ним шутить! Он этого не любит!» «Аргумент. 12-й калибр — это серьезно, да!» Я слегка повернулся в сторону, показывая, что больше не держу на мушке приятелей говорящего. Переложил анаконду в левую руку и чуть повернул револьвер на бок. «Все равно не успею. Начну поворачиваться или резко дернусь, шарахнет. 12-й калибр, да почти в упор. Никакие целители не помогут. Хотя какие целители, откуда им здесь взяться? Хорошо, если тело найдут через неделю в каком-нибудь мусорнике. Черт побери, что делать?» Мозг с бешеной скоростью просчитывал варианты. «То, что меня не оставит в живых, факт. И времени у меня очень мало. От момента, когда я положу пушку на землю, до момента, когда на эту же землю меня бросят выстрелы, считанные секунды. Так что предпринимать что-то нужно уже сейчас». Я медленно наклонялся, продолжая держать револьвер в вытянутой левой руке. Надеюсь, все внимание парня с ружьем сейчас приковано именно к ней. Ну и темнота тоже помогает. Надеюсь, опять же. Я медленно подвел правую руку к телу. Грабитель не отреагировал. Хорошо. Еще немного. Одновременно продолжая наклоняться вперед. Еще немного. «Шевелись! Тебя парализовало, что ли?» Грабитель нервно дернул стволом. «Да он обгадился!» — донеслось от пикапа. Ублюдок с ружьем на миг отвлекся, и я решился, сейчас или никогда. Правая рука метнулась под куртку и обхватила рукоять пистолета. Я дернул 1911 на себя, выжал клавишу автоматического предохранителя и утопил спуск. Два выстрела слились в один. Грабитель выронил ружье и завалился вперед, а я, шипя от боли в руке, обожженный пороховыми газами и горячими гильзами, крутанулся на месте, перехватил пистолет двумя руками и открыл уже прицельный огонь по оставшимся ублюдкам. Выстрел. Второй. Коренастый качнулся и навалился на пикап, сползая по дверце. Под ногами у него что-то бряцнуло. Выстрел. Второй. Бросившийся бежать долговязый получил две пули в спину и упал, нелепо взмахнув руками. Помня, что в магазине остался всего один патрон, я пинком отбросил обрез, нагнулся и быстро поднял анаконду, не сводя ствола пистолета с парочки у пикапа. Вроде готовы. Я поставил пистолет на предохранитель и вернул его в кобуру. Получилось со второй попытки. Руки подрагивали. Чёртовы ублюдки. Поглядывая по сторонам, я вернулся к тому, что угрожал мне обрезом. Держа его на мушке, пнул тело ногой, переворачивая на спину. Готов. Две дырки в груди и животе. Глаза закатились. Следующий. Крепыш был еще жив, но это ненадолго. Пули попали в грудь и шею. Не жилец. Он что-то хрипел, пачкая кровью и без того загаженный асфальт, но меня уже не интересовал. Оттолкнув ногой небольшой черный пистолет, лежащий рядом, я переместился к третьему. Мертв. Одна пуля между лопаток, вторая в основании черепа. Угрызений совести по поводу застреленного в спину убегающего грабителя я не чувствовал. Даже если у него не было оружия. Да к черту! Его дружки, завалив меня, точно по ночам от кошмаров не просыпались бы. Мне оставалось только поблагодарить свою предусмотрительность за снятый с предохранителя пистолет и незастегнутую кобуру. Если бы не это, мог бы и не успеть. Вернувшись к пикапу, я отпихнул уже затихшего коренастого и выругался. На двери остался отчетливо видимый кровавый след. Ладно, свалю отсюда, смою. Неизвестно, кто на выстрелы еще пожаловать может. Копы, конечно, сюда не приедут, но вот местная шпана может и подтянуться в надежде поживиться с трупов. Забравшись в пикап, я завел двигатель, сменил магазин в пистолете и, не включая фар, сдал назад. Развернувшись на небольшом пятачке у мусорных баков, я секунду помедлил, припоминая дорогу, переключил передачу и, поддав газу, тронул машину с места. Прекрасная ночка выдалась. Заезжать во двор на пикапе я не стал. Не хотелось, чтобы кто-нибудь ассоциировал меня с этой машиной. Я оставил грузовичок на стоянке, сунув пару баксов сонному сторожу, и прогулялся пешком, сделав крюк вокруг квартала. Действовал я скорее по привычке, чем из необходимости, но осторожность, как говорится, мать безопасности. Консьерж при моем появлении так и не смог решить, широко улыбнуться и поздороваться или забиться в угол и не отсвечивать. Я не стал мучить его и просто молча прошел мимо, сделав вид, что не заметил его затруднений. Поднявшись к себе, я привычно открыл дверь ключом, шагнул через порог и уже нагнулся, чтобы разуться, когда услышал какой-то звук. Я напрягся. Проклятие. В квартире явно кто-то есть. Прямо передо мной послышался шорох. Среагировал я машинально на инстинктах. Резко разогнувшись, взмахнул левой рукой и припечатал к стене что-то теплое, едва пискнувшее. Правый выдернул из кобуры пистолет и ткнул стволом в живот неизвестному. Раздался щелчок выключателя, и я замер. Черт, черт, черт, черт, кажется, я облажался. У стены, вдавленная в нее моей левой рукой, крепко сжимающей тонкую шею, стояла эльфийка. Сейчас в моей белой футболке, смотревшейся на ней как короткая туника, без амулета и сложной прически, она совсем не выглядела высшей. Скорее была похожа на перепуганную девчонку. Впрочем, кто угодно будет похож на перепуганную девчонку, если его схватят за горло и приставят к животу пушку. Гайерлинд. Проклятие, совсем вылетело из головы, что целительница осталась в моей квартире. «Может, ты меня все-таки отпустишь?» — прохрипела эльфийка. Я сбросил оцепенение и отступил назад. «Прости», — смущенно пробормотал я. «Кажется, я чересчур замотался. Или в последнее время меня слишком часто били по голове. Я совсем забыл о тебе». «Пустое», — откашлялась эльфийка, массируя горло левой рукой. Правой же она резко махнула в сторону, стряхивая с кончиков пальцев красные огоньки. Боевое заклинание. Черт, я действительно осел. Если бы она отреагировала так же, как я, рефлекторно, от Ланса Вандертуота осталась бы лишь горстка пепла. Или лужица слизи. Или вообще ничего, в зависимости от того, чем собиралась атаковать целительница. «Извини», — снова проговорил я, понял, что до сих пор сжимаю пистолет и неловко сунул его в кобуру. «Черт, а если бы выстрелил?» «Я сама на взводе», — призналась Гайерлинд. «Слишком много событий. Выпьешь?» Я с трудом подавил смешок. А она тут уже вполне обжилась. Вот уже и выпить предлагает тоном гостеприимной хозяйки. Что дальше? Замок сменит? «Не откажусь», — проговорил я, снимая куртку. «Виски, если не сложно. Там в...» «Знаю», — усмехнулась целительница. «Не один ты нервничаешь». Развернувшись, она двинулась к бару, а я вдруг подумал, что моя футболка чертовски ей идет. С трудом оторвав взгляд от голых ног эльфийки и всего остального, соблазнительно обтянутого тонкой тканью, я посмотрел на куртку, сунул палец в дыру, проделанную пистолетными пулями, и покачал головой. «Кажется, мне понадобится новая одежда. Вот дерьмо». Так и не решив, что делать с курткой, я повесил ее на крючок, снял ботинки и прошел в комнату. Гайерлинд тем временем поставила на стол два стакана, наполненных до половины, и возилась со льдом. Подумав, я уселся на жесткий кухонный стул. Было ощущение, что из кресла я уже могу и не подняться. Усталость навалилась каменной глыбой, внезапно и резко. Сказывались события последних дней, организму не хватало времени как следует восстановиться, да и постоянный стресс тоже не способствовал бодрости духа и тела. Не став ждать, я потянулся за своим стаканом, поднес его ко рту и осушил парой больших глотков. Как вода. Эльфийка, замершая щипцами для льда, хмыкнула, звякнула прозрачными кубиками о стекло и снова наполнила стакан. «Все так плохо?» «Угу». Я благодарно кивнул, откинулся на спинку и поморщился, зашипев сквозь зубы, когда анаконда ткнулась мне в ребра. «Дьявол! Даже ремни снять сил нет». «Давай помогу». Не дожидаясь ответа, Гайерлинд грациозно скользнула мне за спину. Щелкнув креплением, она ловко извлекла револьвер из кобуры и аккуратно положила его на стол передо мной. Через секунду рядом с ним пристроился 1911, и эльфийка занялась самой сбруей, стянула ее с меня и бросила в кресло. Кажется, даже дышать стало легче. «Так лучше?» «Да, значительно. Спасибо». «Извини». Я наклонился вперед, стащил толстовку и бросил ее к ремням, оставшись в одной футболке. «Уф, так совсем хорошо». «Ого!» — Гайерлинд, все так же стоя сзади, провела пальцем по грубому рубцу у меня на шее. «Это что, нож?» «Топор». От прикосновения ее пальцев по коже пробежали мурашки, и я поспешно приложился к стакану. «Топор?» — задумчиво протянула эльфийка. «Это кто тебя с бревном перепутал?» «Один наркоман. Я пришел к нему по просьбе доброго человека, чтобы объяснить, что нехорошо задерживать возврат долга, а он вообразил себя железным дровосеком». «Ого!» Эльфийка перегнулась через меня и потянулась за своим стаканом. Сквозь тонкую ткань я почувствовал ее грудь и тихонько сглотнул. «Что, мать его, здесь вообще происходит?» Гайерлинд выпрямилась и сделала глоток виски. Холодная капля то ли нарочно, то ли случайно упала мне на напряженную шею и заставила вздрогнуть. «А это что?» На этот раз она коснулась шрама на плече, чуть отодвинув горловину футболки. «Пуля. Откуда?» «Не помню», — усмехнулся я. «Какая интересная у тебя жизнь», — протянула эльфийка. Я услышал странные нотки в ее голосе и бросил взгляд на неубранную в бар бутылку. Меньше половины. Сильно меньше. А когда я уходил, она была полная. «Черт, да она пьяная!» — внезапно дошло до меня. «Ты так напряжен?» — пробормотала эльфийка, снова отправляя в поход по моему телу целую дивизию мурашей, марширующих строевым шагом. Давай я помогу тебе расслабиться, а ты расскажешь, как продвигается дело». Стакан опять опустился на стол, и в этот раз Гайерлинд прижималась ко мне чуть дольше, чем требовалось. Ее прохладные ладони опустились мне на плечи и принялись разминать мышцы. «Черт, приятно-то как!» «Гайерлинд!» — внезапно севшим голосом проговорил я. «Не надо!» «Не надо что?» — мурлыкнула она мне в ухо. Я почувствовал, что еще немного, буквально пара десятков секунд, и все, я за себя не отвечаю. «Ничего, ничего не надо!» «Я тебе не нравлюсь?» «Дьявол, это уже совсем откровенно!» «Нравишься!» — с трудом овладел я своим голосом. «Просто... просто что?» «Просто когда в последний раз происходило подобное, это плохо кончилось», — мрачно ответил я, отстраняясь и стараясь отогнать призрак из Адриэль, внезапно появившийся перед глазами. «Для кого?» — кажется, игривый настрой целительницы было не сбить. «Для всех», — твердо проговорил я и мягко, но настойчиво убрал руки эльфийки, уже нырнувшие мне под футболку. «Я серьезно». «А!» — обиженно усмехнулась Гайерлинд. «Ну, как скажешь». Нетвердой походкой, обойдя стол, она отодвинула стул и уселась на него, вызывающе наклонившись вперед. Футболка на груди натянулась, став практически прозрачной, и я с большим трудом заставил себя посмотреть целительнице в глаза. «Не могла бы ты что-нибудь накинуть на себя?» Гайерлинд несколько секунд пожирала меня взглядом, потом фыркнула, резко встала и, покачнувшись, направилась в спальню. Как я сразу не заметил, что она наклюкалась. Мне вдруг вспомнилась проститутка в призрачном наслаждении, в сжатые сроки доведшая себя до состояния нестояния. А ведь сначала тоже трезвой выглядела. Интересно, это крепкий земной алкоголь так действует на высших? На всех или только на эльфов? Надо бы как-то поинтересоваться, так, исключительно для общего развития. Из спальни послышался шум, будто там что-то упало. Нехотя поднявшись, я подошел к двери и тихонько постучал. Тишина. Я постучал еще раз. Ноль. Эх, надеюсь, это не уловка. Приоткрыв дверь, я заглянул в комнату и хмыкнул под нос. Гайерлинд ничком лежала поперек кровати и сладко посапывала. Все, спектакль окончен. Отрубилась. Быстро она. Я подошел к кровати, отдернул задравшуюся футболку, открывающую весьма притягательное зрелище, и, приподняв эльфийку, уложил ее по-человечески. Или по-эльфийски. Подняв с пола одеяло, я накрыл им что-то пробормотавшую целительницу и пошел на выход. На пороге задержался, оглянулся и, покачав головой, закрыл за собой дверь. Вернувшись в комнату, я взял бутылку, вылил остатки виски себе в стакан и, откинувшись в кресле, прижал холодное стекло к пылающему лбу. Ох, и дурак же ты, Вандер Тоот. Или нет? Опустошив стакан, я поставил его в мойку, выдвинул из-под дивана ящик и достал оттуда плед. Быстро разделся, щелкнул выключателем и улегся. На какую-то секунду я снова почувствовал прикосновение прохладных ладоней Гайерлинд и вздрогнул. Наверное, все-таки дурак. Перевернувшись на бок, я волевым усилием выбросил из головы предательские мысли и закрыл глаза. К черту, нужно выспаться. Через несколько часов наступит новый день, и что-то мне подсказывает, что он будет ни хрена не легким. Так что спать. Спать и ни о чем не думать. Нет, все же дурак, определенно.